Глава 36. Глеб. Стискиваю зубы до скрежета. Вытягиваюсь на кровати напряженной тетивой, комкая в кулаках простыню. По телу горячими волнами бежит убийственный адреналин. Я держусь из последних сил, чтобы не сорваться и не насадить занозу на свой изнывающий от возбуждения член, который она ласкает нежными ладошками и юрким любопытным язычком. Скольжение ее кулачка по всей длине. Жар ее влажного рта. Острые зубки, слегка задевающие чувствительную плоть и откровенная картина нашей обоюдной страсти, до предела накручивают спираль наваждения. Я одновременно хочу и не хочу кончить в ее умопомрачительный скромный рот. Еще мгновение любуюсь тем, как малышка, сладостно жмурившись, пытается взять как можно глубже, давится, но на ее чуть покрасневшем лице я замечаю такое упоительное удовольствие и хитрую лисью улыбку, что мне так и хочется сейчас просто расцеловать ее. Молниеносно подхватывая свою сладкую занозу, тяну на себя и впиваюсь жадным поцелуем в губы, только что так самозабвенно ласкавшие меня. Рычу и резко вхожу в тугое, жаркое лоно. Замираю лишь на секунду, перевожу дыхание и чуть проясняю стремительно тающее восприятие действительности. Девочка стонет, ведет бедрами и сама насаживается еще глубже. Дурею от снедаемого меня желания заклеймить ее. Прикусываю нижнюю губу и сильнее вколачиваюсь в нежное тело. Ловлю кайф от чистой, незамутненной латексом связи. От того, как бархатные стеночки сжимаются вокруг возбужденной плоти. Хочу ее именно так, без преград. И даже если... Да нахер, к черту все, она моя. Усиливаю ритм и парой мощных толчков выкидываю нас за грань земного бытия, в нашу вселенную с мириадами разноцветных звезд и эндорфинным угаром, растекающимся по телу опиумным наслаждением. Заноза лежит на мне, часто дышит и почти не шевелится. Вымоталась малышка. Самодовольная улыбка касается моих губ, и я обнимаю ее разомлевшее тело, кутая нас в кокон простыней. Думать ни о чем не хочу. Хочу просто наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас. Зарываюсь носом в пряди ее волос, насыщаясь, как кислородом, любимым ароматом с примесью нашей страсти. Почти беззвучно, словно мысленно шепчу какие-то глупости, крепче впечатывая обнаженное, уже почти успокоившееся удовольствие в себя, боясь спугнуть и лишиться такого долгожданного покоя и тепла. Чутко прислушиваясь к ритму неукротимого сердцебиения, почти не дышу и лишь любуюсь точеным профилем, задремавшей на моей груди занозы. Хочу обвести ее кончиками пальцев, но сам себе удивляюсь той бережной заботе, что сквозит в каждом моем движении. Невесомо веду линию по скуле от маленького ушка к точеному подбородку, скольжу по припухшим от поцелуев губам и торможу на кончике чуть вздернутого носика. Пушистые, черные ресницы отбрасывают тени на румяные щечки. Малышка, словно статуэтка из хрупкого фарфора, и лучи заходящего солнца добавляют загадочности ее облику. Смотрю на нее и не замечаю, как проваливаюсь в объятия сна. Просыпаюсь от монотонной вибрации телефона, брошенного где-то в квартире. Аккуратно выползаю из-под все еще спящей занозы, целую ее в растрепанную макушку и иду искать нарушителя покоя. Девайс продолжает гудеть, медленно ползя по тумбе в прихожей. Успеваю поймать его почти в паре секунд от падения, но на звонок ответить уже не успеваю. Настойчивый абонент сбрасывает вызов. Спешу перезвонить, а в это время начинают сыпаться сообщения от всех главных специалистов одной из загородных строительных площадок. Быстро перелистываю их, с трудом выуживая из изобилия сбивчивых фраз и слов с опечатками хотя бы какую-то дельную информацию. «Так, Палыч, не таратори медленно, по существу расскажи, что там у вас стряслось». Все же звоню главному прорабу, а по совместительству и старому другу еще с далеких времен моего счастливого детства. Оно и потом не было гадким. Но все же... Ладно, это уже лирика. Иван Павлович замолкает ровно на одну минуту, в динамике тишина, и лишь глубокие вдохи-выдохи шуршат мне в ухо. Жду, но нервное нетерпение нарастает. На часах довольно раннее время, и приятная усталость в теле манит вернуться в кровать, подмять занозу под себя и разбудить поцелуями. А потом мои мечтания прерывает встревоженный, но уже четко звучащий голос на том конце сотовой связи. Прораб обрисовывает сложившуюся на стройке ситуацию, и с каждым новым открывающимся фактом я все больше убеждаюсь в том, что накопившиеся вопросы не решишь дистанционно. Более того, решать накопившиеся проблемы надо срочно и желательно лично. «Ясно». Подвожу итог под его монологом. «Жди, скоро приеду». Раздраженно выдыхаю, хмурясь и чертыхаясь, иду на кухню. Себе варю крепкий эспрессо, а для спящей в моей постели малышки программирую машину на сладкие латте с молочной пенкой. Быстро принимаю душ в гостевой ванной комнате и, стараясь не шуметь, захожу в спальню. По телу все еще бродит ночное удовольствие, и обмотанное вокруг бедер полотенце моментально топорщится внушительным бугром в области паха, стоит только кинуть мимолетный взгляд на кровать. Сонная, взъерошенная, разомлевшая и тихо улыбающаяся во сне заноза наводит на мысль послать все дела дальним маршрутом и присоединиться к ней под тонкий шелк покрывала. Сдерживаюсь и, аккуратно приоткрыв дверь в гардеробную, прохожу в просторное помещение. Привожу себя в рабочий вид делового человека и, уходя из комнаты, не отказываю себе в удовольствии вдохнуть дурманящий женский аромат и коснуться губами ее пухлых губок. Медленный взмах ресниц, и на меня смотрят затянутые туманом отрешенности небесные океаны ее глаз. Легкая улыбка озаряет ее лицо, и малышка подтягивается довольной кошкой, разминая мышцы. «С добрым утром!» Шепчу, наблюдая за ней, так и сидя на краю кровати. «Не хотел тебя будить. Хочу притянуть занозу к себе, но понимаю, что время не в обрез, а дел не в проворот. Я уезжаю за город по рабочим делам». «А я?» Резко подскакивает с постели, теряя простынь. «Ты остаешься в офисе за старшую». Хриплю, поправляя дискомфорт в брюках. «Черт! Что я там планировал? Натрахаться с ней? Утолить голод и забыть?» «Хер вам, дорогой Глеб Сергеевич, это заноза в тебе на долгое время. И где-то в глубине сознания даже маячит неоновая фраза. Навсегда». «Ключи в ящичке в прихожей». Срываюсь с места и спешно шагаю к двери. «Надо смываться, да поскорее, пока я...» «На работу разрешаю опоздать». Бросаю уже из прихожей, обуваясь. «Я на связи. Звони». Хватаю портфель, ключи от квартиры и машины, на выходе вспоминаю о телефоне и возвращаюсь за ним. Заноза стоит в проеме гостиной, придерживая руками края покрывала, и с немым удивлением следит за моими нервозными манипуляциями. «Пока». Все же подхожу к ней, целую в лоб и пулей вылетаю из собственной квартиры. По дороге на проблемный объект связываюсь со Стасом, в нескольких словах обрисовывая ситуацию. «Мне подъехать?» — уточняет тот. «Я пока сам попытаюсь разобраться». «Ладно, я на связи. Через час буду в офисе, подниму все договоры». «Жду сводную информацию». Сбрасываю вызов и почти полтора часа пути стараюсь вклиниться в рабочий процесс. Вот только сонная заноза так и стоит перед глазами в своем самодельном саре из простыни. Удается хотя бы на время выкинуть ее из мыслей, лишь тогда, когда я приезжаю на место и выясняю, что все гораздо хуже, чем я надеялся. Итогом чьей-то халатности становится моя недельная головная боль, одинокие ночи в местной гостинице и редкие разговоры с занозой по телефону.